У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увидать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц они будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. И плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Вот что это за рыба такая, которую будут рыболовы ловить? Рыба — это люди. Помните, Господь сказал, да? Я сделаю с ловцами людей. А рыболовы, я думаю, догадываетесь кто, да? Апостолы, когда будут ловить при помощи Святого Духа, великий улов будут делать, да? Будут делать великий улов среди всего человечества. Вот этот улов продолжается сейчас, да? Эта вода потекла. Понимаете, вот интересно, что люди говорят, ну когда же Дух Святой придет? Но он же пришел. И этот источник уже забил. Тот самый поток, который видел Иоанн в Апокалипсисе, он уже идет по воде, по земле. Он уже льется. Вот. И Церковь Божия — это тот самый канал, то русло, в котором этот источник льется. И по бокам стоят рыболовы и ловят людей, которые оживляют людей, переполняют их жизнью. Люди оживают и становятся живыми существами, пропитанные божественным сиянием. И вот еще и второе пророчество было сказано об этом живом потоке святой воды. В 14 главе книги пророка Захарии есть тоже удивительное предсказание. «И будут в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет». Что это за день такой странный? И ни день, ни ночь, только вечером появился свет. Это была пятница. Страстная пятница. Да, ведь в полдень солнце потухло, и только в вечернее время появился свет. День Господа. И вот, и будет в тот день, как раз день распятия, живые воды потекут из Иерусалима. Понятно, да, почему? С места распятия. Половина их к морю восточному и половина их к морю западному. То есть она хватит уже всю вселенную. Летом и зимой будет так. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся земля это будет... так как равнина от Гаваона до Риммона, а это на юг от Иерусалима. И всякий будет жить в нем, и проклятия не будет больше, но будет стать Иерусалим безопасно. Вот эта живая вода, которая потечет, как раз она и подсказана, она пришла. Это живая вода для очищения всякой скверны и всякой нечистоты. И вот и вот эта живая вода, которую я увидел, она будет питать людей всегда, в вечности. Вот Дух Святой будет, станет пищей для спасенных. Среди улицы его, по ту и другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. И листья дерева для исцеления народа, говорит Иоанн. Так, а что это за улицы Нового Иерусалима? Что это за такие проходы? Это святые, которые переполнены божественной жизнью. И они же, вот и улицы Нового Иерусалима, они это те святые, которые в нем живут. Вот. И вот среди этих улиц он видит дерево жизни. Одно, одновременно их много. Почему? Потому что дерево жизни на самом деле одно. Это Иисус Христос. Как и сказано в книге «Премудрые притчи царя Соломона», а премудрость есть дерево жизни для всех тех, кто приходит к ней. То есть тот, кто вкушает от премудрости, он никогда не умрет. Мы с вами встречаемся с деревом жизни в самом начале Библии. Во второй главе книги Бытия мы слышим, что Господь, Он насадил рай в Эдеме на востоке, и посреди рая Он посадил дерево жизни. И вот это дерево жизни, Господь не допустил до него людей после грехопадения, чтобы они не стали жить вечно, чтобы зло не стало вечным. А теперь дерево жизни стало доступным для людей. Таким образом, Христос, благодаря Духу, становится доступным нам. И человек, вкушая от Христа, он становится причастным к этой дереву жизни. В другом месте сказано, что дерево жизни есть кротость. А в третьем месте сказано, что дерево жизни – это исполнившаяся надежда. Я думаю, вы понимаете, что это не противоречие. Потому что премудрость Отца – это Иисус Христос. У кого кротости надо учиться? Научитесь от меня, да, что я кроток и смирен сердцем. Помните, Господь говорит, и надейте покой душу вашу. И, наконец, исполнившаяся надежда. Как мы поем в церкви, да, ты достигся крайнейшему желанию. То есть предел всех желаний ты достиг. Предельное желание – это встреча с Иисусом Христом и с Его Отцом. Предел, конец всех концов, конечное желание, дальше которого уже и нечего искать. Потому что конца-то не найдешь, понимаете, да? Это беспредельный конец. Вот, и поэтому и человек, который встречается с деревом жизни, он встречается с предельным, с исполнившимся желанием, концом всех концов, он встречается с премудростью Отца, он видит во Христе замыслы об этом мире, он видит, как задуман этот мир, планы этого мира теперь открыты для него, да, для того, кто достиг уже Нового Иерусалима. Он видит замысел о каждой вещи Вселенной, да, которая была, как задумал ее Отец, нарисовав в Сыне Своем великий план творения. И он видит источник кротости его абсолютной тишины, которая царит в глубине Божества. И но при этом Андрей Кесаристый говорит, что дерево жизни – это не только Сын Божий, а деревом жизни является спасенный. Почему? А как начинается первый псалом, помните? Блажен муж, и жене единосовет нечестивых, и на пути грешных не стая, и на седалище губителя не седя, но законе Господнем воле его, и законе его поучится день и ночь, и будет... Я как древо, насажденное при исходящих вод. И же плод свой даст и во время свое, и лист его не отпадет, и вся или отчетворит, успеет. То есть, блаженный муж, да, он будет как дерево, посаженное у источников вод. Дерево у источников вод. То есть, он и есть. Так как Христос весь в нем, он весь во Христе, он тоже становится сам деревом жизни. Об этом и сказано в Писании. Я сказал, вы боги, и сыновья Всевышнего все. Вот то, что было обещано, то и станет в конце. Понимаете, в конце люди станут богами по благодати. Станут богами, достигнут обожения. Вот, станут богоподобными существами, и потому и называется божественным именем дерево жизни. Через Христа они получают бессмертную жизнь внутри себя. Так что они сами становятся деревьями жизни. Плоды которых никогда не кончаются. Потому что они посажены при живых источниках вод. И листья для исцеления народов. И вот... Может, спросить, да. Дерево жизни, это чего? Для познания Бога? Плоды деревьев жизни – это добродетели, которые человек будет проращать в себе. Деревья жизни... Ну, причем, опять-таки, мы с вами помним, что в конце разница между символом и образом сотрется. Символом и символизируемым сотрется. Символ станет одновременно... И тем, что он выражает. Как у нас. Хлеб и вино сначала символизируют тело и кровь Христа, да? До предпочтения стыд даров, а потом становится телом и кровью Христа, да? Когда мы вступаем в вечную жизнь. Во время, когда Дух Святой сходит, то хлеб и вино, сохраняя свои виды, остается уже телом и кровью Христа. А вначале символизирует, да, хлеб, тело и кровь. Когда начинается литургия. Поэтому поклоняемся мы как иконе хлебу и вину во время Великого Входа, да, Великого Господина, когда поминаем Патриарха Алексея, как иконе сначала Христа, а потом он становится подлинником. Но в конце будет, что плод одновременно будет и обучать. То есть каждая добродетель, она, плоды, которые принес человек, и плоды, которые дает Бог, они будут взаимосвязаны. То есть как и сейчас, даже вкушение материальных вещей, да, приводит к чему? Нематериальным последствиям. Вот в этом суть таинства как такового, да? Там материально помазаться оливковым маслом на человека, да? А входит целительная сила Бога, так? Он исцеляется. Вполне реально, да, исцеляется. А материально помазывается благовонным миром человек, а входит несотворенная сила Святого Духа, да, в человека. А и человек получает силу творения добрых дел. А материальный человек погружается трижды в крещенские воды, а реально омывается дух человека. Потому что сила Духа Святого. Вот и так и будет в конце, после конца, вернее. Уже не в конце, а после конца. Вкушение плодов, оно дано для того, чтобы человек... Кто кушает плоды и листья? Сейчас объясню, подожди, не торопись. Вижу сильно. И вот... И сказано 12 раз, приносящий плоды, каждый раз на каждый месяц плод свой. А здесь очень интересно, почему 12 месяцев? Ну, можно сказать, по аналогии, так как, хотя сказано в Писании, что месяцев тогда не будет, но по аналогии можно сказать, что то есть постоянно, да? Вот, но есть более глубокий смысл. 12 апостолов, конечно же. Плоды, различные плоды разных 12 апостолов. Мы с вами помним, да, что в основании Нового Иерусалима 12 драгоценных камней, да, которые показывают различные красоту разного апостола. Да? Вот и здесь вот 12 раз человек приносит свои плоды, произвращая в себе различные плоды апостольского учения. Вот. И деревья и листья деревьев для исцеления народов. Здесь мы видим, что? Мы видим, что в Новом Иерусалиме не будет равенства. Вот когда говорят, что там мы мечтаем о равенстве, там, да, я могу сказать, равенство, оно на время возникнет только. На кладбище. Вот, но на кладбище равенство будет некоторое время, да? Вот, а потом уже равенства не будет. Ни в мучениях равенства не будет, ни в наградах равенства не будет. Бог не Бог равенства. Бог создал различных существ, неравных друг другу, награжденных разными дарами, чтобы каждый человек по-своему служил Богу и ближним. Поэтому разговор о том, что равенство коренится в христианстве, надо понимать, нет, это не так. Равенство коренится в дьяволе. Стремление к равенству – это стремление к дьяволу, который пытается все упростить. Помните, сказка есть венгерская такая, когда два этих, два лисенка поспорили, там, по-моему, два медвежонка поспорили, а двух кусках сыра. Как им правильно их разделить, помните, да? А лисичка сказала, давай уравняем. От того откусил, говорит, а здесь у тебя вот больше стало, от того откусил, и в результате там две кружечки осталось. Вот так делает и дьявол, да? Он говорит, надо вот давайте за равенство будем воевать, как будто бы равенство – это что-то доброе. Вот. И в результате человек ничего не получает. Ну, как мы помним, в советское время именно так и получилось, по писанному, да? Равенство в нищете. Да. В принципе, сейчас, конечно, равенство у нас в России есть, полный коммунизм есть, на зоне. Там тоже равенство. Одинаковая пайка, одинаковые там и так далее. Вот, максимальное приближение к коммунизму. Но на самом деле в Новом Иерусалиме ничего похожего не будет. В дому Отца Небесного, как сказал Господь, обителей много. И там будут люди не равны. Они будут различны. Как говорит апостол Павел, одна слава Луны, другая слава Солнца, третья слава звезд, и звезда от звезды тоже отличается в славе. Так и воскресение мертвых. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется сеется тело душевное, стоит тело духовное. Так и происходит. Да? Вот разная слава святых. И Господь прямо сказал, что одни приносят плод. Из тех, кто войдет в царство, да? 30, другие 60, а третьи 100. И интересно, что традиционно вы знаете, да, объяснить, что 60, что 30-кратный плод – это плод семейных, 60-кратный плод – это плод вдов, а 100 там вдов, да, там и, да, и которые ради Бога сохранили свое себя, вот, а девственников плод 100-кратный. Вот, это общее толкование как раз тут. Но кроме этого есть еще различные, там, да, то есть там 100-кратный плод апостолов, 60-кратный плод мучеников, там, 30-кратный плод обычных праведников. То есть, но опять в любой ситуации, то есть различные, да, различные плодоношения, различные души, которые делают сейчас, в зависимости от дел, которые делает человек сейчас, да, оно произрастет в вечности. И здесь как раз-то и Андрей Кисаревский говорит, здесь мы видим, как это будет проявляться. Высочайшие праведники, которые стали богоподобными существами, они будут приносить плоды.